Глава 16. Часть 2. Мой взгляд остановился на большой кровати размера кинг-сайз, под черным шелковым одеялом и подушками в тон. То, что именно Чейз Бэнкс, хозяин этой комнаты, понятно по легкому шлейфу знакомого мужского парфюма, заполняющего внутреннее пространство. Темный интерьер с четкими и строгими линиями. Лаконичность и функциональность — все на своих местах, без лишних деталей. Глянцевые поверхности прикроватных столиков пусты, на них не было даже пыли. Конечно, если не считать единственной нераспакованной пачки презервативов. Почти незаметная дверь вела в гардеробную, другая — в ванную. Письменный стол, а еще черное американское кресло, реклайнер, с откидной спинкой и подставкой для ног, стоящее перед гигантским телевизором. Но это все. Здесь не было никаких личных вещей. Никаких видных и памятных предметов у него на столе. Никаких победных трофеев в виде женского белья. Я уже хотела было пройти в ванную, когда мое внимание неожиданно привлек совсем незаметный, потому что черный на черном, блокнот для рисования на кровати. Неуверенно, словно вор, который боится, что его вот-вот застанут на месте преступления, я взяла его в руки, листая страницы. На многих рисунках изображены городские пейзажи. В большинстве своем это Лондон. Некоторые являются неодушевленными предметами, такими как удивительно подробный рисунок высоких пустых бокалов в ведерке со льдом. На некоторых из них — я. Мое дыхание замерло на выдохе, когда глаза заскользили по удивительно точному карандашному рисунку. Светлые волосы прилипли от пота к лбу и шее, влажными прядями свисают на плечи. Голова слегка запрокинута. К рту поднесена бутылка с водой, горлышко которой обхвачено моими губами. Я почти видела, как пойман этот момент, и то, как работало мое горло, когда я глотала, до смешного сексуально. Я понятия не имела, что он рисовал меня. Этот рисунок — один из... Их много таких. Вот набросок меня с тележкой тролли. Вот я протираю шею кубиком льда. Имеется еще один. За столиком в ресторане клуба. В профиль. Длинные ресницы бросали тени на щеки. Я чуть опустила веки, направив взгляд в сторону. В то время, когда я смотрела на Хантера, Чейз наблюдал за мной. Меня поразило внимание к деталям, ведь он смог уловить все эмоции на моем лице. Он видел меня, действительно видел меня, всю. Так, как не видят многие другие. Не удержавшись, провела подушечкой пальца по плавным линиям, которые он нарисовал по памяти. Чейз исключительно талантлив. У него был настоящий дар запечатлевать на бумаге человеческую сущность. Думаю, что ему будет неприятно, если он узнает, что я была в комнате без его разрешения. Поэтому уже почти закрыла блокнот, когда из него мне под ноги медленно спланировал тетрадный лист. Изрядно смятый, даже не единожды, а потом тщательно отглаженный чьей-то рукой. Он мгновенно захватил мое внимание. На нем размашистым мужским почерком имена и фамилии были записаны в столбик. Здесь их насчитывалось около 10. А еще напротив каждой стояла цифра в денежном эквиваленте. Баснословные суммы. И только 2 имени из всего списка выделялись своей голой ставкой. Всего по 1 пенни. Примечание. Пенни, иногда пенс, разменная денежная единица многих стран и территорий, в разное время входивших в состав Британской империи, а также Финляндии и Эстонии. Наиболее известен британский пенни, самая мелкая разменная монета в Англии сейчас. Номинальная стоимость монеты в 1 пенни приблизительно равна 40 российским рублям. Чейз Бэнкс и Хантер Истон Хейтс. Чёрт, тотализатор? Это вызов или щелчок по носу друг другу? Случайная находка совершенно не успокаивала натянутые нервы. Пальцы, запихивающие бумажный лист назад в блокнот для рисования, мелко подрагивали. Дыхание рваное и частое заставляло сердце испуганно биться о ребра. Я оставила все как было и уже открыла дверь. Как раз собиралась выскользнуть в коридор из комнаты, когда приближающиеся шаги загнали меня обратно внутрь. С колотящимся в груди сердцем я пыталась сообразить, хватит ли у меня времени спрятаться в шкафу, если это Чейз. Поняла, что не успею, когда кто-то остановился по ту сторону двери, взявшись за ее ручку. Я задержала дыхание. «Я уже сказал тебе». Раздраженно отвечал кому-то Чейз. И я сделала вывод, что он говорил по мобильному, потому что слышно было только одну сторону разговора. «Она здесь. Во всяком случае, была здесь. Еще 10 минут назад я видел ее невероятно аппетитный зад в голубом сарафане и длиннющие голые ноги. Я пригласил. Что, черт возьми, ты хочешь, чтобы я сделал? Я не могу следить за той, кого уже не вижу». Он шумно вздохнул, словно договаривался о чем-то с самим собой, и продолжил. «Это давно вышло за рамки пари. По крайней мере, для меня точно». «Ну тогда ты, блядь, попробуй». Я не дышала. Я почти слышала, как он повернулся, чтобы уйти. Почти. Я практически почувствовала, как его рука оставила дверную ручку в покое. Но это было не так, потому что через секунду я вывалилась в коридор, натолкнувшись на испытующий взгляд темных глаз, и с трудом подавила паническое желание тут же потянуть дверь на себя, закрывая ее обратно. Наверное, надо было что-то сказать, но Чейз меня опередил. «Ты не хочешь рассказать мне, какого черта ты делаешь в моей комнате, Ина?»